На следующий день появился, как и было условлено, Железнов. На этот раз он пришел с черного хода. «Вас спрашивает человек, с которым вы на днях куда-то ездили», — сообщила Марта. Железнов явился с документами на имя Виктора Петровича Чарушина. Это были отличные документы, возможно, даже подлинные. Все опознавательные данные Чарушина соответствовали внешним приметам Железнова. Я позвал Марту и сообщил, что нанял шофера. Меня интересовало, как она к этому отнесется. «Ночевать он будет у нас», — распорядился я. «Стелить постель будете ему в коридоре». Коридор мы с Железновым избрали для ночевки потому, что тогда в его распоряжении находились бы оба выхода из квартиры. Марта не отличалась общительностью, но к появлению нового жильца отнеслась довольно благосклонно. «Слушаюсь, господин Берзин», — сказала она. «Для господина Чарушина мы вынесем из гостиной маленький диванчик, если вы разрешите». «Он вас не стеснит», — полюбопытствовал я. «Напротив, господин Берзин», — сказала она. «Мне приятно ухаживать за таким симпатичным человеком». Она ушла, а я вопросительно посмотрел на Железного. «Как это вам удалось завоевать ее сердце?» «Она кое о чем догадывается», — признался Железнов. «Марта — самая обыкновенная женщина. Но она сильно пострадала от фашистов. Многие ее родственники отправлены в Германию. А один из братьев повешен. Марту хорошо знают товарищи ее брата. И это они посоветовали справиться у нее о вашем поведении. Она отзывается о вас неплохо, говорит, что вы порядочный человек. Ей понравилось, что вы не стали амурничать ни с Янковской, ни с кем-либо из прочих ваших посетительниц. А когда мы условились о поездке за город, она должна была предупредить меня на случай возможной засады». Железнов открывал мне глаза на Марту с такой стороны, с какой я еще не видел. А я-то подозревал, что она представлена ко мне немцами. Еще больше меня интересовало, как отнесется к появлению Железнова Янковская. Она приехала под вечер, прошла в столовую, села у стола, закурила. «Вас можно поздравить», — сказала она. «Эдингер доволен вами». «А вы уже осведомлены об этом?» — спросил я. «Я обо всем осведомлена», — сказала она. «Особенно, если это в какой-то степени касается меня». «У меня тоже есть для вас новость», — сообщил я. «Я нанял себе шофера». «Для чего?» — резко сказала она. «Это лишнее». «Не могу же я постоянно злоупотреблять вашей любезностью», — спокойно возразил я. «Кроме того, он уже здесь». «А кто он такой?» — поинтересовалась Янковская. «Русский эмигрант из Сталина», — объяснил я. «Виктор Петрович Чарушин». «Ах, Август, Август», — укоризненно заметила Янковская. «Вас еще легко обвести вокруг пальца». Я, разумеется, не согласился. «Вы преувеличиваете мою наивность». «Документы его вы, по крайней мере, видели?» — осведомилась Янковская. «Вы можете их мне показать?» «Разумеется», — сказал я и принес документы из кабинета. Она внимательно их пересмотрела. «К сожалению, ни к чему нельзя придраться», — недовольно сказала она. «Почему к сожалению?» «Потому что всегда лучше, чтобы документы были чуточку не в порядке», — заметила она, поджимая губы. «У людей, которые выдают себя не за тех, кем они являются в действительности, всегда бывают слишком хорошие документы». Мы помолчали. «Может быть, он подослан немцами?» — высказала она предположение. «Хотя с таким же успехом может оказаться и русским партизаном». «Не исключено даже, что вы сами предложили ему убежище», — она прищурила свои хитрые глаза. «Смотрите, Август, не вздумайте вести двойную игру», — предупредила она меня. «Во второй раз я уже не промахнусь». «У вас слишком развита профессиональная недоверчивость», — развязно сказал я. «Я во всем следую вашим советам. А что касается шофера, по-моему, этот шофер всего-навсего только шофер. Он здесь?» — спросила Янковская. Я нажал звонок, вызвал Марту. «Если Виктор здесь, пригласите его», — сказал я. Железнов немедленно появился в столовой. Очень вежливый, спокойный, независимый. Янковская долго, чересчур долго рассматривала Железнова, но он не проявил никакого нетерпения. «Как ваша настоящая фамилия?» — внезапно спросила она. «Чарушин», — невозмутимо ответил Железнов. «Откуда вы сюда попали?» «Из Сталина», — все так же безмятежно ответил он. Он говорил по-русски, но в его голосе звучало что-то чужеземное. У него были актерские способности. «Мне не нравятся ваши документы», — сказала она. Железнов только пожал плечами. Она отпустила его. «Мне он и сам не нравится», — сказала она, когда Железнов вышел. «Фальшивые люди умеют казаться симпатичными». «На его счет, у меня другие соображения», — сказал я. «Вы заметили, как он говорит по-русски?» «По-английски он говорит гораздо лучше, без какого бы то ни было акцента». Янковская прямо покачала головой. «Если бы Intelligence Service понадобилось, чтобы был он русским, он бы не акцентировал», — уверенно возразила она. «Кстати, вы сами неплохо говорите по-английски». Она ушла и не показывалась 2 дня. Она сердилась на меня за проявленную мною самостоятельность и хотела дать мне это почувствовать. 16-го днем ко мне заехал какой-то гауптштурмфюрер. «Господин обергруппенфюрер просил напомнить, что он ждет вас сегодня вечером у себя», — с изысканной вежливостью предупредил меня посланец. Я тут же взял свою телефонную книжку и за полчаса выписал для Эдингера имена всех сотрудниц покойного Блейка.